Глава пятая. Тянул на одной ноте председатель, потом вдруг внезапно заткнулся и растерянно произнес: «Это не Таисия». «Знамо дело», — подтвердил Митрич. «Таисия и при жизни-то красавица не была, а как померла, так и вовсе подурняла. Ну-ка, посчитай, сколько с весны-то прошло. Да и как бы покойница сюда пробралась, еще и с гробом». Дядя Вася почесал затылок. «Сссс!» — засвистела возле меня Зинаида, которая от испуга ухватила меня за руку и теперь не отпускала. «Чего ты ссыкаешь? Нормально говори!» — буркнул Митрич. «Степанида!» — скрикнула Зиночка. «Чего Степанида? Думаешь, она приволокла гроб с покойницей? А что, Степка может?» — задумчиво протянул Митрич. «Она по молодости, ого-го, огонь баба была. А с Атаиской они завсегда в контрах были. Мужика по молодости не поделили, вот и лаялись на пустом месте», — пояснил знаток женской натуры. Я молчал, не встревая в дискуссию, разглядывал бабку, лежащую в гробу, и что-то в ней казалось мне неправильным. Вот будет весело, если я оказался в какой-нибудь альтернативной реальности, и сейчас покойница восстанет из гроба, да как пойдет всех кусать. Хотя нет, это уже на апокалипсис зомби похоже. «Это из-за кого? Из-за дядь Коли, что ли?» — полюбопытствовала Зина, дослушав до конца рассуждения Митрича. Я с удивлением покосился на девушку. Интересно все-таки устроен женский мозг. Только что орала, вон даже руку мою до сих пор не выпустила, а стоило услышать сплетню, сразу весь страх прошел. «Не, Степка за Кольку назло мне вышла», — горделиво приосанившись, заявил дядь Вася. «А Таисия?» «Да кому ты сдался, конь плешивый?» — раздался сердитый незнакомый женский голос. «Я за Колю, мава, по любви вышла. А Таська твоя стерва была, стерва и померла». Завыл Иван Лукич, выпучив глаза, тыча пальцем в сторону гроба. «Лукич, ты чего глаза пучишь? Сердцем, что ли, плохо? Зинка, хватит орать, не видишь, председателю поплохело. Давай качай его, еще помрет неровен час. Куда нам без председателя тогда?» Я переводил ошалелый взгляд с бабки, восставшей из гроба, на заикающегося Ивана Лукича, который побледнел до синевы и застыл памятником Ленину, вытянув руку вперед. Только впереди у него оказалось не светлое будущее, а сухонькая старушонка с цветами, презрительно скривившая губы. «Ты, Митрич, дураком был, дураком и помрешь!» — фыркнула бабулька. «Горю уже, любила меня!» Дядь Вась выкатил грудь гоголем. «Вон, а как ярица!» «Степанида Федоровна!» — воскликнула Зиночка и покрепче прижимаясь пышной грудью к моей руке. «Какого черта, дура ты старая!» — внезапно заорал председатель, отмерев. «Ты зачем сюда гроб притащила, а?» «Да как бы примерить!» — спокойненько так заявила бабка. «Слышь, сынок, подай-ка мне руку, что-то вылезти не могу». «Я?» — уточнил я. «Ты, ты! Митрич, старый конь, а Лукич, председатель!» — пояснила бабка. Я аккуратно отцепил от себя Зиночкину ладошку, шагнул к гробу. Легко подхватил бойкую старушку под мышки, вытащил ее из домовины и поставил на деревянный пол. «Ох, ты ж силен!» — совсем по-девичьи хихикнула недавняя покойница. «Спасибо, милок. Так ты, стала быть, наш новый». Договорить Степанида не успела. Позади меня раздался глухой стук. Я стремительно обернулся и увидел на полу председателя. «Слабак», — чиркая спичкой о каблук сапога, констатировал Митрич. «Да вы чего стоите?» — рявкнула Степанида. «А ну, Михайловна, сердце глянь. Ох, ты ж несчастье-то какое!» — запричитала бабка. «Ой!» Пискнула Зинаида и кинулась к посиневшему Ивану Лукичу. Дрожащими пальцами девчонка принялась развязывать тугой узел галстука. Короткие ногти цеплялись за ткань и срывались. Не раздумывая, я присел рядом, дернул, освобождая горло председателя. «Спасибо». Зиночкины пальцы прижались к вене на красной шее извини коня. «Фух, стучит!» «Стучит!» — грозно переспросила Степанида. «Стучит!» — уверенно произнесла Зинаида. «Его надо положить куда-нибудь. Не на полу же, нехорошо как-то». Девушка растерянно окинула взглядом пустую комнату, а потом мы все, как-то не сговариваясь, посмотрели на пустой гроб. «Ну а что? Хорошая домовина, качественная. И подушечка красивая», — высказал всеобщее мнение Митрич. «Хватай за ноги, Александрыч, а я за плечи». «Нет, Митрич, давай ты за ноги, я-то помоложе буду». Не стал говорить и посильнее, чтобы не обидеть мужичка. «Эш ты, помоложе!» — добродушно буркнул дядь Вася. «Посмотрю я, как ты с топором управишься, а потом и поговорим. Раз-два, взяли!» — скомандовал Митрич. Мы подхватили обмякшее тело председателя и под руководящие реплики женщин перенесли и уложили Ивана Лукича в гроб. «Фух, ну и здоровый жилось!» — прихватив поясницу ладонью, прокряхтел Митрич. «Отъелся на жениных пирогах, на председательском месте». «Ты чего, Степанида? Чего делаешь-то?» «А что, хороший букетик? Не на пол же его ложить». Старушка, недолго думая, сложила председателю на груди руки крест-накрест, под них засунула цветы. Я потряс головой, пытаясь примирить себя с этим театром абсурда. «Может, я все-таки в реанимации, и это все галлюцинации?» Я посмотрел на Степаниду, которая поправляла подвядшие листики, на Зиночку, которая колдовала над телом Ивана Лукича, щупала пульс, прикладывала свое ухо к сердцу, на Митрича, который с невозмутимым видом курил самокрутку, и ущипнул себя за запястье. «Черт!» — вырвалось у меня, я поморщился. «Что такое?» — сполошилась Зиночка. «Вам плохо, Егор Александрович?» «Мне хорошо», — торопливо заверил я. «Как Иван Лукич?» «Пульс в норме, просто обморок», — ответила фельдшерица. «И долго он так лежать будет?» — уточнил у девушки. «Ну?» — уклончиво протянула Зиночка. «По-разному бывает. На шатырь надо», — решительно произнесла Зина. «Да где его тут взять?» Мы невольно оглядели пустые стены комнаты. Из мебели в помещении находился один цветочный горшок с землей, но без цветка, выгоревшие занавески и табурет, сиротливо стоящий в углу. На него чья-то заботливая рука уложила постельное белье. Видимо, для нового учителя, то есть для меня. Только на что новый жилец будет его стелить? Никто от чего-то не подумал. «Может, по морде его того самого?» — выдвинула предложение Степанида. «Ты чего, Степка?» Митрич изумился до такой степени, что едва не выронил изо рта папироску. «Все ж таки председатель, не абы кто. Тут понимать надо». Для пущей важности дядя Вася задрал вверх указательный палец, пожелтевший от табака. «Не, тут с лекарской точки зрения надобно подходить. Медицина, что скажешь?» — обратился к Зине. «Да что тут говорить?» — всплеснула руками Зинаида. «На шатырь надо или скорую вызывать?» «Скорую вызывать резону нет», — скривился Митрич. «Почему?» — полюбопытствовал я. «Да пока доедет председателя кочурица», — доверительно пояснил мужичок. «Дурак, ну как есть дурак», — покачала головой бабка Степанида, аккуратно вытерла кончиком белого платка уголки губ, сурово сдвинула брови и приказала: «А ну-ка, Михайловна, хватит мямлить!» «Сынок», — обратилась ко мне, — «глянь-кась, на кухне ведерке вода стоит или нет?» Два шага, и я уже в так называемой кухне. Оглядел нехитрые пожитки и обнаружил эмалированное ведро на печке. В нем действительно оказалась вода, и даже ковшик свисал с железного бока. Набрав немного, вернулся к честной компании. «И зачем тебе вода?» — проворчал Митрич. «Чай не ведьма деревенская, заговоров не знаешь?» «Тьфу, на тебя, дурак старый! У, так бы и дала в лоб!» Степанида закатила глаза, приняла из моих рук ковшик, набрала в рот воды. Щеки у старушки раздулись, я едва сдержался, чтобы не улыбнуться. До того боевая бабулька стала походить на хомяка. Боевой такой худощавый хомяк. Недолго думая, старушка подскочила к неподвижному председателю и фыркнула водой прямо ему в лицо. «Степанида Федоровна!» — ахнула фельдшерица. «Ай, молодца!» — задорно выкрикнул Митрич. «Ну, Степанида, ну огонь, баба!» «Тьфу на тебя, конь плешивый!» — вернула комплимент бабулька. «Помпушечка моя, дождик пошел белье занести бы!» — забормотал Иван Лукич, утерся ладонью и попытался перевернуться на бок. «Это он кого помпушечкой обозвал?» — оживленно воскликнула Степанида. «Люську свою, что ли?» «Так она ж вобла воблой», — поддержала Зиночка. «Корма у нее что надо, да и спереди порядок», — хохотнул Митрич. «Корма? Что корма? Помокли? Сгорели?» Иван Лукич подскочил в гробу, как подорванный. Попытался подняться, но у него не получилось. Председатель с размаху завалился на спину и замер, таращись в потолок. «Что со мной, Люсенька?» — простонал звенья конь голосом смертельно больного человека. «Что-то нехорошо, мне голова кружится и общее недомогание». «Какая я тебе, Люсенька?» — передразнила Степанида. «Глаза разуй-то, да и не дома ты». «Степанида Федоровна», — слабо удивился Иван Лукич. «Вы как здесь? А я где?» Соволновался председатель, приподнялся в гробу и тут же сообразил, где он лежит. Со щек мужчины, только что пышущих деревенским здоровьем, опять стекли все краски. «За что?» — проблеял звенья конь. «Хватит ныть!» — рявкнула Степанида. «Пришел в себя, вылазь! Не для тебя гроб готовила. Ишь, разлегся в грязной обуви, а мне стирай потом. Вон и кружавчики помял ирод. «А ну, вылазь, кому говорю!» Старушка смотрела на очнувшегося односельчанина, сурово поджав губы. «Гроб? Какой гроб?» Председатель растерянно глянул на нас, потом опустил глаза вниз, обнаружил себя сидящим в домовине и букетик цветов, скатившийся ему в ноги. Подпрыгнул на месте, плюхнулся обратно, неудачно завалился на бок. Деревянный ящик перевернулся, и под ругань Степаниды перевернулся. Председателя накрыло кружевным покрывалом и домовиной. Я шагнул к мужику, подхватил гробовину за край, приподнял и поставил на пол. Тихо подвывая, то и дело поминая какую-то мать, Иван Лукич распластался на полу в позе большого неуклюжего жука, шевеля руками и ногами. Чуть погодя, председатель поднялся на четвереньки, затем с моей помощью принял вертикальное положение. «Да какого черта дура старая в гроб залезла?» Без перехода, моментально озверев, заорал звенья конь на Степаниду. «Ты кого дурой старой назвал, Лукич?» — взбеленился Митрич, подскакивая к председателю. «А ну, извинись перед женщиной!» — потрясая кулаком, завопил дядя Вася. «А ну, цыц, петухи ощипанные!» — командным голосом рявкнула бабулька Божий одуванчик. «Раскукарекались!» Да так рявкнула, что я чуть не зааплодировал от восторга. Воплем примерно такой же мощи будил нас старший сержант Рыбалка, когда я служил в армии. Сколько лет прошло, я до сих пор помню, как вскакивал с койки, не продрав глаза, на чистом автомате. Просыпался уже на бегу по дороге к умывальнику. «Учачица!» — гордо приосанившись, крякнул Митрич, подкрутив несуществующий ус. «Федоровна!» — раненым зайцем заверещал Иван Лукич, тут же сменив тональность. «Ты из какого ляду в домовину полезла, а?» «Так примерить?» — внезапно засмущалась старушка, вмиг растеряв весь боевой пыл. «Чего?» — в три голоса завопили председатель, фельдшерица и дядя Вася. Я тихо давился смехом, наблюдая за бесплатным цирком из первого ряда, так сказать. Отошел к окну, облокотился на стенку и не отсвечивал. Присесть на подоконник не рискнул, не дай бог обвалиться. «Чего ты сделала?» — в абсолютной тишине переспросил Иван Лукич. «Примерить решила», — огрызнулась Степанида. «Да с какого рожна, Степанида Федоровна?» — устало вздохнула Зинаида. Бабулька зыркнула на нее, недовольно поджала губы, но потом все-таки поведала нам свою душещипательную историю. «Яка что?» — начала она. «Я у тебя на приеме недысь была?» «Была?» — подтвердила фельдшерица. «Вот!» — Бабка обвела нас взглядом победителя. «И что?» — встрял Митрич. «А то, старый пень, Михал на мне сердце-то послушала и говорит, хикардия у меня, вот!» Степанида гордо выпрямилась. «Так и помереть, — говорит, — недолго. Нервничать нельзя, отдыхать больше», — перечисляла старушка, старательно загибая пальцы. «А когда тут отдыхать? То уборка, то засолка, то огород. Помочь ведь некому. У всех свои дела. Где тут матери дела поделать?» — распалялась бабулька. «На работе суета, дома полно людей». «Да тише ты, угомонись», — поморщился председатель. Митрич стоял и восхищенно таращился на раскрасневшуюся Степаниду. На лице его застыла блаженная улыбка, дядь Вася явно вернулся мыслями в свою молодость. В ту самую пору, когда сцепились из-за него Степка и покойная Таисия. «Степанида Федоровна, я же вам капельки прописала», — встряла Зинаида. «Вы их пьете?» «Пью, все как велено утром и вечером», — кивнула бабушка. «Да ты еще нас переживешь, Степушка. Какие твои годы?» — ахнул Митрич. «Тебя так точно, конь плешивый!» — хмыкнула подруга дней его суровых. «Ну хорошо», — повысив голос, снова заговорил Иван Лукич. «Решила ты, Степанида, гроб примерить. Фу, ты ведь взрослая баба, женщина. А ума?» — Звенеконь махнул рукой и продолжил. «Домовину ты откуда взяла?» «Так я рыжего попросила, он и притащил», — с готовностью объяснила старушка. «Пьет?» — печально вздохнул Митрич. «Пьет», — кивнула баба Степа. «Но почему сюда-то? У тебя что, своего дома нет? Тащи к себе и выставляй во дворе. Там и примеряй, сколько влезет», — рявкнул председатель, не выдержав накала страстей. «Да ты что, Лукич, белины объелся? Михална, он головой-то не сильно повредился, когда бухнулся?» — возмутилась Степанида. «Теперь-то что не так?» — устало вздохнул Иван Лукич, вытащил из кармана огромный клетчатый платок и промокнул лоб. «Все! Дома у меня что?» «Хозяйство!» — первым откликнулся Митрич. «Хозяйство имеется, верно!» — фыркнула Степанида. «Дома у меня семья. Дочка с зятьком, да внуки на побывке. Ну и Коленька мой, куда ж ему деться?» В этот момент мне показалось, что бабулька едва сдержалась, чтобы не показать Митричу язык. Мол, проворонил свое счастье, теперь локти кусай. Дядя Вася печально вздохнул и полез за очередной цигаркой. Надо бы выяснить у него, где такой знатный табачок берет. «И что?» — прервал мои мысли председатель. «А то дурья твоя башка!» Степанида уперла руки в бока и сверкала глазами. «Коленька мой увидит меня в гробу, опечалится. А то из перепугу помрет, родименький. Останусь без кормильца». «Ну, дура, баба, как есть дура!» Плюнул председатель, махнул рукой и вышел из комнаты, не оглядываясь. За ним побежала Зинаида. «Иван Лукич, вы меня до дома-то подвезете?» «Подвезу, чего уж!» Пробурчал председатель уже на выходе. «Чего это я дура? А? Ты сам подумай, Лукич. Дом-то пустой, нет тут никого, вот я и того. А тут вы, я ж не знала. А все ты конь плешивый». Степанида зыркнула на опешившего Митрича и метнулась вслед за Зиной и Извиниконем. «А я-то с какого боку?» Дядя Вася отмер и пошел следом за веселой компанией. Через минуту я остался совершенно один в комнате с домовиной по центру.